Глава 53. Не пора ли Натта развернуться и дать дёру, пока не стало хуже? Подхватила белоснежные листы и замахала ими, как веером. Казалось, меня снова накрывает жар, но я отогнала эти мысли, как навязчивых мух. Не хватало еще решить, что драконище был прав, и что я не долежала нужное время в очищающем дыму священных деревьев. Вот ему! Не дождется признания, что был прав. Я задышала медленно и осторожно, пытаясь успокоиться. Привстала, облокотилась на спинку кровати, собралась с духом и взглянула на бумаги. Сейчас узнаем, что за махинации запланировала чешуйчатое чудовище. Пара листов была исписана мелким почерком с двух сторон. Я присмотрелась, прищурилась. Перед глазами стояла пелена, и я почему-то не сразу поймала фокус на бумаге. Контуры букв расплывались, и мне стоило усилий разглядеть написанное. Вроде бы никогда не имела проблем со зрением. Наверное, из-за стресса, пробормотала про себя. Итак, первые два листа походили на должностные инструкции для официанток. Основные положения, требования, описание обязанностей, ответственность, но никаких прав, разумеется. Все правильно, по драконьи. Перечитать текст полностью не было сил, и я пробежалась глазами по остальным листам. На одном принц выписал название крупных городов Королевства драконов, на следующем что-то рьяно высчитывал. «Сеть салонов вдохновений у Натты», — прочитала я на последнем листе, покраснев. «Не магазин-салон, а салон вдохновения. Шикарно звучит». После названия чешуйчатая рука лично нарисовала логотип будущей франшизы. Моя щекастая мордашка на бумаге широко улыбалась и кокетливо подмигивала будущим посетителям. «Неплохо вышло», буркнула вслух, еще и ямочки мне на щеках пририсовал, как у королевы Серафимы. «А что, у меня серьезно такие-то щеки?» Я похлопала ладонью по тумбочке. Оставляла же на ней зеркало. Наконец нашла его и посмотрела на себя. Ойкнула, увидев в отражении бледного, перепуганного насмерть призрака, и коряво улыбнулась. «И правда, ямочкой на щеках», пробормотала, измученно рухнув на подушке. Сама не замечала. Так и уснула, прикрывшись вместо одеяла бумажными листами. С утра я почувствовала в теле привычную разбитость и угрюмо уткнулась лицом в подушку. По крайней мере, никто меня не ищет. Ни младший сын не спешит забирать силой в свои покои, и старший не лезет слюневыми губищами в лицо. «Эдвард!» Повернула я голову к окну и помахала серо-бурой крохи рукой. «Как насчет «доброе утро, мама»?» Что-то темное кинулось мне на лицо с противоположного угла, и я испуганно завопила. Нечто зашумело возле подбородка крыльями, и я не сразу поняла, что это и есть мой пушистый малец. «А у окна тогда что такое?» Пискнула, прищурила глаза и приподнялась. Очертание предмета размывалось, и мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что у окна сидит не Эдвард, а стоит черная лейка. «Однако», — выдохнула я и попробовала побойчее вскочить. «Бегом к лекарю». Но тело меня не слушалось. Я чувствовала себя недоделанной марионеткой с подвыпившим хозяином. Ждать, что само как-нибудь рассосется, было опасно. И я, накинув на алое порванное платье халат, поспешила в магическую лавку. Благо, она стояла по соседству. «Все лекари в королевстве драконов — маги. А значит, верно и обратное. Все маги — лекари». Магазин-салон еще не начал рабочий день, и я удрала незамеченной. Трясущимися руками постучала по запертой двери магической лавки, заголосила: «Есть живые! Откройте, умирающий! У меня недолеченное отравление магии. Я долго без помощи не протяну». Угораздило же попасть в мир, где даже скорая помощь на дом не приезжает. «Отравление!» — услышал я писклявый комариный голос. В открывшуюся щелку пролезли тонкие костлявые пальцы, как у столетнего вампира. И отшатнулась. Лекарь здешней лавки по-вурдалачьи не стриг ногти уже лет 30. Костлявая рука вылезла в щель по локоть, царапнула меня по ладони и растерла выступившую кровь между пальцами. Мне резко сделалось дурно. «Не пора ли, Натта, развернуться и дать дёру, пока не стало хуже?» — бешено орал мой внутренний голос. «Ну, входи!» Дверь широко распахнулась, прежде чем я успела отступить хотя бы на шаг. В темном коридоре мельтешила тонкая серая тень, и я, сделав поправку на внезапные проблемы со зрением, сперва подумала, что мне мерещатся призраки. Внезапно, слева от меня, ярким светом вспыхнула свеча, и, закричав, я поняла, что мне не померещилось. Хозяин магической лавки выглядел столетним замученным пытками скелетом. Белая тонкая кожа плотно облегала череп, а под глазами темнели даже не мешки, а пугающие черные впадины. Тонкие губы лекаря скривились в гнусной усмешке. «Давно захворала», — улыбнулся он, хотя улыбаться явно было нечему. «Несколько дней назад», — машинально объяснила я, «не выдержала магического воздействия принца Михаила». «Нашего дракона?» Тонкая тень метнулась ко мне хищной птицей и вцепилась когтистыми пальцами в подбородок. «Его магия осталась внутри тебя?» Лекарь с безумной улыбкой заглянул мне в глаза, и я зажмурилась, будто увидела монстра из фильмов ужасов наяву. «Не хочешь отвечать? Так я узнаю сам!» Восторженно вскрикнул мужчина и бросился к столу с дымящимися колбами.